двухлетний труд финской автомастерской увенчался успехом. По спецзаказу был оборудован жилой автоприцеп «Сойли», в дне которого можно было спрятать 800 Библий. Этим проектом занимались два инженера. Конструктор разработал новый замок для тайника. Встроенные в него крышки открывались посредством иглы. Тайник разгружался изнутри. В паркетном полу было несколько крышек, так что можно было использовать все пространство под полом. Сойли действительно была шедевром инженерного искусства. Его можно было соединять со многими автомобилями. Окончание работы над Сойли в феврале 1978 года было настоящим праздником. Использование прицепа было запланировано на все лето. Разные группы из нескольких стран должны были перевозить в нем Библии в Советский Союз. Опытные курьеры Стюарт и Лиза первыми отправились в поездку с этим прицепом. Прежде чем поехать в Советский Союз, Стюарт совершил пробный рейс в Румынию, чтобы испытать машину и быть уверенным, что крышки на ухабистых дорогах остаются закрытыми. Ему удалось доставить 800 Библий румынским христианам. После этого машина была загружена русской литературой, и можно было отправляться в первую поездку в Советский Союз. На пограничной станции ЧОП начало происходить нечто странное. Прибытие Сойли ожидала спецчасть, которая сразу же приступила к проверке жилого автоприцепа. Они просветили пол прицепа, что случилось впервые. На рентгеновских снимках был виден стальной трос, и контролеры спросили о его назначении. Саму машину и жилой прицеп на протяжении нескольких часов проверяли несколько человек. Стюарт уже почти не сомневался, что они проникнут в тайник. Однако ему удалось отвлечь их от прицепа и закрыть дверь. Он настоятельно требовал разрешить ему продолжить поездку в Советский Союз или вернуться в Венгрию. Таможеннику он сказал: «Вы несколько часов проверяли мою машину и прицеп и ничего не нашли. Теперь хватит. Вы находитесь в таможенной зоне и никуда не поедете без нашего разрешения», — ответил чиновник, не отдавая паспорта. Стюарт настаивал на своих правах, указывая на то, что, будучи гражданином свободной страны, он добровольно прибыл в Советский Союз. «Я имею право ехать дальше, так как не сделал ничего преступного или противозаконного». Полемика продолжалась час за часом в напряженной атмосфере. Таможенники, казалось, знали, что в прицепе есть тайник, однако не могли проникнуть туда, потому что дверь была закрыта. Наконец они уступили. Возможно, они считали, что вызовут большую сенсацию на Западе, если силы отберут ключи у английского гражданина. Они отдали паспорта и разрешили Стюарту с Лизой возвратиться в Венгрию. С одной стороны, мы, конечно, были разочарованы тем, что Стюарт возвратился с Библиями в Вену. С другой стороны, мы были рады, что прицеп не конфисковали. Размышляя о случившемся, мы пришли к выводу, что прибытие Сойли было известно чиновникам. Единственным объяснением этому было то, что наша беседа с Михаилом Хоревым в Ленинграде прослушивалась. Наверное, в той квартире было установлено подслушивающее устройство. Следовательно, органы КГБ, по крайней мере, отчасти, знали наши планы на лето. Поневоле мы должны были изменить свою стратегию и отказаться от запланированных поездок. Мы решили ездить с Сойли в Советский Союз через разные таможни на финских машинах и с финскими номерами. Спустя 4 недели мы послали Сойли в Молдавию через Румынию. Супруги Маури и Лаура из Финляндии, оба старше 50 лет, в июле 1978 года прибыли в Австрию и отправились на юг Советского Союза. Они знали о происшедшем на посту ЧОП, однако решили попытаться проехать с Сойли через другую таможню. В Финляндии нам удалось приобрести автомобиль Toyota в качестве тягача для жилого автоприцепа. Машина была не новая, но вполне подходила для далеких заграничных поездок. Мы загрузили прицеп и благословили брата с сестрой на эту поездку, умоляя Бога об охране и водительстве. Когда Маури и Лаура прибыли на пограничный пост Лиушене, там уже была приготовлена для них сеть. Маури хорошо усвоил главный принцип нашей работы. Получив приглашение отправляться в путь, нужно молиться Богу, чтобы он поставил препятствие, если на эту поездку нет его воли. Если никаких препятствий нет, надо отправляться в поездку с упованием на Бога, следуя Его повелению нести благую весть всем людям. Если бы я полагался только на разум, то у меня было бы много причин вообще не ехать. Но мы хотим жить верой, и я не раскаиваюсь», — позже сказал Маури. На таможне к машине подошли три контролера. Один из них казался очень проницательным и целеустремленным. После того, как были выполнены все формальности, последовал беглый осмотр машины. Маури уже думал, что процедура уплаты пошлины пройдет без осложнений. Постепенно вокруг машины собралось довольно много таможенников и механиков. Среди них был инженер и один электротехник, похоже, высококвалифицированный. В общей сложности были подняты по тревоге минимум 5 разных техников с особыми знаниями. Никогда еще во время своих многочисленных поездок Маури не приходилось стоять перед такой группой специалистов. Во время проверки подходили новые люди. Инженер был в штатском, с ним была жена и дети. Очевидно, его побеспокоили во время отдыха. Лауру перед началом проверки отвели в отдельное помещение, которое она не должна была покидать. Один солдат охранял ее, хотя еще ничего не было найдено. Лаура горячо молилась Богу Авраама, Исаака и Якова и умоляла его о помощи. Машину поставили на яму. Около 10 проверяющих разделились на 3 группы, одна из которых работала снаружи, другая под машиной и третья в машине. У Маури не было возможности наблюдать за деятельностью всех групп, потому что ему велели сидеть на переднем сиденье машины. На генераторе находился лишний кусочек кабеля, забытый на нем клеммой. Проверяющие потребовали объяснения. Время шло. Хотя за Маури постоянно наблюдали, ему удалось заглянуть под машину и строго предупредить контролеров, чтобы они ничего там не повредили и не сняли. Он упрекнул механиков за небольшое повреждение на полу жилого прицепа. Вскоре Маури понял, что контролеры твердо решили разломать прицеп. Он вырвался из их рук, вошел в здание таможник Лаури и сказал: «Эти таможенники ведут себя настолько нагло, что мы не можем позволить им продолжать проверку. Мы не поедем в Советский Союз, возвращаемся в Румынию». Офицер, который руководил проверкой, в ярости приказал Маури выйти. Супругов силой разделили. Таможенники продолжали ломать прицеп. Они пытались просверлить пол, однако Маури энергично протестовал, и они не стали делать это в его присутствии. Когда же его поблизости не было, они принялись сверлить. Маури хотел выехать с мастерской, закрыть двери и потребовать паспорта, чтобы возвратиться в Румынию. Однако, сев на место водителя, увидел, что ключей нет. Проверка затягивалась, время шло. Контролеры пытались найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы проникнуть в тайник. Между тем уже начало казаться, что они сомневаются в его существовании. Чиновники потребовали, чтобы Маури со всеми документами явился в помещение таможни. Его усадили за длинный стол. Пока таможенники листали документы и несколько раз пересчитывали деньги, прошло много времени. Маури иногда смотрел в окно. Около машины, кажется, никого не было видно. Разумеется, он не мог посмотреть в яму. Работа под машиной продолжалась. Во дворе на некотором расстоянии от мастерской стояло около 20 машин, прибывших из Румынии. Им нужно было лишь оформить документы, и, минуя здание таможни, они могли въехать в Советский Союз. В то время как Маури держали в здании таможни, механики специальным устройством, напоминающим электрическую пилу, выпилили из пола автоприцепа большой кусок. Возможно, это был другой кусок металла, посредством которого они хотели перехитрить Маури. Когда он вышел из здания, то увидел в руках таможенника этот кусок. Согласно уверению инженеров, создателей тайника, было невозможно просверлить пол, изготовленный из специальной германской стали. Месяц назад на другом пограничном посту таможенники безуспешно пытались просверлить пол этого прицепа. Действительно ли им на этот раз удалось просверлить пол снизу, осталось загадкой. Возможно, что на границу был доставлен инструмент, посредством которого можно просверлить специальную твердую сталь. Механики принесли рентгеновское устройство, чтобы просветить пол жилого прицепа. Маури не знал, делали они это или все же это было сущим обманом. Он больше не мог следить за тем, что происходит под прицепом. После мнимого просвечивания пять человек подошли к Маури и стали задавать ему различные вопросы. Его снова подвели к генератору, чтобы он объяснил, что за кабель находится на нем. Вдруг офицер, который руководил проверкой, сказал: «Мы просветили пол прицепа и увидели, что там находятся книги. Откройте тайник». Маури никак не прореагировал на их дерзость. Контролеры дали понять, что будут ломать пол. В то же время один из офицеров пошел к Лауре и сказал: «Ваши дела плохи. Мы просветили пол прицепа. Там стопками спрятаны Библии». Маури и Лаура подверглись тщательному личному обыску. Некоторое время из прицепа доносился громкий стук и шумная возня. Наконец раздались радостные возгласы. Маури подумал, что они что-то нашли. Его повели к жилому прицепу, и он увидел, что паркетный пол в области кухни между шкафом и мойкой был сорван настолько, что стала видна часть алюминиевого запора. «Если вы откроете этот тайник, мы не будем больше ничего срывать», — сказал офицер. Механики нашли под паркетом отверстие запорного механизма, но открыть люк не могли. Очевидно, у них не было подходящей иголки. Маури снова повели в здание таможни, где он должен был заниматься бумагами. Вскоре таможенник привел человека с двумя кусочками ткани. Скорее всего, их отрезали от мешка, в котором были упакованы Библии. Некоторые тайники были узкими, и Библии заворачивались в ткань, чтобы их легче было передвигать. «Вы знаете, что это за материал?» — спросил офицер. Таможенник дал Маури понять, что тот получит прицеп неповрежденным, если только откроет тайник. Маури на какое-то время поверил обещаниям и открыл тайник. Он думал, что таможенники в любом случае силой откроют его. Позже его мучила мысль, что он, возможно, сделал это слишком рано. Маури был утомлен и находился под сильным психологическим давлением. Лишь поэтому он поверил лжи таможенника, надеясь, что чиновники, уважая его возраст и высокое положение в Финляндии, сделают исключение и возвратят прицеп. Тогда Сойли можно будет использовать для транспортировки Библии в другие страны. Прицеп поставили на внутренний двор, окруженный высокими стенами. Библии были выгружены из тайников. При этом присутствовали работники КГБ и милиции. Замки тайников они забрали себе. Затем начался долгий изматывающий допрос. Первые из допрашивающих назвали себя представителями интуриста. Они утверждали, что хотят помочь Маури. «Если вы все расскажете, вас освободят, и вы поедете домой». Особенно их интересовал вопрос, откуда Библии, из Германии или из Австрии. Маури приехал из Финляндии в Австрию через Польшу. Характерные признаки машины были внесены в его паспорт в Польше. Тем самым был подтвержден маршрут его поездки из Финляндии к пограничному посту Леушины. Маури сказал, что в Финляндии свободно можно купить русские Библии. Они импортируются из Швеции, из Германии, из Англии. «Здесь написано, отпечатано в Москве», — сказал представитель власти и показал найденную в прицепе Библию. Он потребовал объяснения. На Библиях, напечатанных на Западе, действительно было написано «отпечатано в Москве», так как книги печатались с позитивов Московской Библии, которые находились в распоряжении различных библейских обществ. Таким образом, христиане, у которых при обыске обнаруживали Библию, могли ссылаться на то, что книга отпечатана в Москве. Допрашивающие хотели также знать, какую роль в транспортировке Библии играет Австрия. На это Маури ничего не ответил. Чиновники внесли в свои документы Австрию как страну, откуда распространяется Библия. Однако Маури оспаривал это, и они зачеркнули написанное. Далее их интересовало, в какой стране был изготовлен жилой прицеп. Маури сказал, что его сделали в Финляндии, как на нем и было написано. Чиновникам непременно хотелось знать, кто является получателем Библии. Эту информацию им получить не удалось, что, конечно, их очень рассердило. Наконец, Маури и Лауру на некоторое время закрыли в пустом помещении, вероятно, чтобы подслушать, что они будут говорить между собой. По прошествии некоторого времени им представили составленную на английском языке бумагу. Там было полдюжины вопросов Маури и один вопрос Лауре. Ответы должны быть датированы и подписаны. Документ предназначался начальнику таможни в Кишиневе. Маури не ответил на вопрос об адресатах, куда он должен был доставить Библии. Чиновник дважды подчеркнул этот вопрос и настоятельно потребовал указать адреса. «Вы сможете сразу же покинуть страну, если укажете эти адреса», — обещал он. У Лауры спросили, какова ее роль в контрабанде. Она вообще ничего не написала, никаких адресов она не знала. Отвечая на вопрос об адресах, Маури написал: «Я намеревался разыскать в Советском Союзе христиан. Если бы никого не нашел, то просто оставил бы Библии в парке, где люди нашли бы их и взяли себе, так как в стране большой дефицит Библий». Еще он написал, что в стране, конечно же, есть церкви, куда можно доставить Библии, чтобы пасторы раздали их людям. Чиновники с нетерпением ждали ответы. Получив бумагу, они были разочарованы и сильно рассержены тем, что адресов нет. В конце допроса, который продолжался до полуночи, Маури сказали: «Так вы не хотите дать нам адреса верующих в Советском Союзе? Вам придется предстать перед судом. Там вас будут держать до тех пор, пока не дадите адреса». Маури и без того был готов к тому, что придется провести несколько месяцев в советской тюрьме, так что он не видел никакого повода называть адреса. Супругов дважды запечатлели на кинопленку. Маури и Лаура должны были повторить сцену своего прибытия на границу. Было снято также и обнаружение Библии. При этом присутствовали работник таможни и военный представитель. После этого Маури и Лауру отвели в окруженный стенами двор, где стояла их машина с прицепом. Им разрешили взять свои личные вещи. Все, что относится к машине, они должны были оставить. При этом их охраняли около 8 работников таможни. Супруги поспешно взяли то, что было возможно. Затем на черной милицейской машине их отвезли в Кишинев, расположенный в 80 километрах от таможни. Они все еще не знали, разрешат ли им покинуть страну или придется предстать перед судом. В кишиневском интуристе им стала понятна причина спешки. Через 20 минут отправлялся поезд в Румынию. Маури дважды просил, чтобы им разрешили лететь самолетом в Финляндию, однако власти не пошли им навстречу. Маури ни разу не сказал, что хочет попасть в Австрию. Здесь тоже была возможность свидетельствовать чиновникам о Христе. За 10 минут до отправления поезда к библейским курьерам в интурист еще раз пришел полковник милиции. Он хотел еще раз поругать их и таким образом выместить на них свой гнев. После этого их отвезли на вокзал. Маури и Лаура сели в поезд, который сразу же отправился. Свои паспорта они получили только перед румынской границей. Водительское удостоверение и документы на машину Маури так и не отдали, хотя он неоднократно требовал этого. Лауре же, напротив, отдали водительское удостоверение и деньги. Маури требовал также вернуть номерные знаки машины и прицепа, однако и в этом ему было отказано. На румынской стороне проводнику сказали, что Маури и Лаура находятся под наблюдением. Из Бухареста супруги приехали в Вену. Мы встретили их на вокзале 13 июля 1978 года. Их вещи были завязаны в простыню. Первым желанием усталых и голодных путешественников после долгого поста было хорошо покушать. В Австрии руководящие братья собрались, чтобы обсудить подробности этой поездки. Маури сказал, что перед отъездом он прочитал из Евангелия от Иоанна следующий текст: «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». В беседе Маури заметил, что Бог приготовил для нашей работы нечто новое и лучшее, иначе он не мог объяснить это поражение. Он был рад, что, несмотря на сильное давление опытных работников, не выдал ни контактных адресов, ни роли Австрии. Утрата прицепа была самой большой и самой дорогой утратой за все время нашей работы. Ночью, размышляя обо всем, что пришлось пережить Маури и Лауре, я не мог уснуть. Я встал и взял свою Библию. Мне бросился в глаза текст. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». В том же месте описывалось, как Мария помазала ноги Иисуса драгоценным миром. Господь сказал ученикам, что Мария сделала это для будущих дней, хотя сама она и не могла еще понять это. Это слово утешило меня. Потеря автомобиля и прицепа действительно выглядела как трата драгоценного мира. Разве Бог не мог защитить машину, которая так дорого нам обошлась? Наш план на долгое время работать с прицепом потерпел неудачу в самом начале. Мы со всей серьезностью поставили вопрос, не стоит ли пересмотреть стратегию нашей работы. Должны ли мы продолжать финансировать дорогостоящие спецавтомобили, если они сразу же будут обнаружены и конфискованы? Может быть, у Бога есть гораздо лучший план? Маури и после визового запрета энергично участвовал в работе, совершаемой в странах Восточного блока, всесторонне поддерживая туристические группы. Он обучал курьеров, посылал и ободрял их, хотя сам больше не мог ехать. Он был духовным отцом, к которому курьеры охотно обращались с разными вопросами. У Маури был богатый жизненный опыт и мудрость, что особенно необходимо в столь трудной и опасной работе. Маури и Лаура чувствовали призвание к миссионерской работе и были связаны с миссионерским обществом. Однако из-за большой семьи, а также из-за своего возраста, они не могли куда-то переехать. Маури понимал, что Бог хочет использовать их не на миссионерских полях, а в организации поездок. Некоторые их дети были миссионерами. Когда Лаура летала к ним в гости, она обычно делала посадку в Москве. Это значит, что она сидела в транзитном зале, а иногда и ночевала в гостинице. Порой ее волновала проблема, как быть в Москве с чемоданами. Всякий раз, когда она прибывала в московский аэропорт, работники КГБ уже ждали ее. Хотя она была здесь проездом и лишь на короткое время останавливалась в транзитном зале, на нее смотрели как на опасную для Советского Союза личность. Сообщение о происшедшем на пограничной станции Леушины было зафиксировано и хранилось в архивах. Когда она запрашивала визу через Москву в Азию, в посольстве обязательно доставали список прегрешений и напоминали ей о происшедшем. В аэропорту работники КГБ каждый раз несли ее чемоданы, очевидно опасаясь, что в них могут находиться Библии, которые она захочет раздать людям. «Бог всегда заботился о том, чтобы у меня были бесплатные носильщики», — смеясь, говорила Лаура. Так было и во время ее последней поездки к детям. Тяжело больная, она не могла нести свои чемоданы. Сами того не сознавая, чекисты служили рабе Божьей, которая всегда была готова жертвовать собой ради Евангелия, и которую до самой смерти они считали преступницей. Незадолго до своего ухода в вечность Лаура сказала: «У меня была богатая жизнь. Если Богу угодно, я с радостью перейду в его обители».